Глава 8. Вечер следующего дня. За окнами обшарпанной маленькой комнатки, окнами из обычного стекла, обезображенного пузырьками воздуха и хрупкого, но открываемыми человеком, город Ту-Риверс расцветал новой кичливой роскошью. Старые уличные фонари исчезли, но темноту разгоняли стены удивительных новых вилл, пылающие теплыми цветами. Несколько темных и тихих гуманоидов по-прежнему работали на светящейся крыше дворца, что напротив. Внутри скромной комнатки, построенной еще людьми, на краю кухонного стола стоял искатель. Пучок проводов соединял его с интегратором, тонкая палладивая игла послушно отклонилась, когда Следж дрожащими пальцами проверял настройку. «Готово», — сказал он хрипло. Голос его был спокойным, но дыхание стало прерывистым, а большие узловатые руки вдруг начали трястись. Напряженное измученное лицо покрыло сероватая бледность. Сидя на высоком стуле, он отчаянно ухватился за край стола. Андерхилл торопливо принес ему лекарство, старик выпил, и дыхание его постепенно сделалось ровным. «Спасибо. Ничего со мной не случится, у нас еще есть время». Он взглянул на темные ноги и фигурки, что бесшумно роились вокруг золотых башен и пурпурного купола нового дворца. «Следите за ними и скажите, когда они замрут». Он подождал, пока руки перестали дрожать, и принялся вертеть ручки искателя. Длинная игла интегратора двигалась тихо, словно луч света. Глаза человека не видели эту силу, хотя она была способна взорвать планету. Уши были глухи к ней. На корпусе искателя размещался осциллоскоп, чтобы слабый человеческий взгляд мог увидеть далекую цель. Игла указывала на кухонную стену, но лучу это не мешало. Небольшой аппарат выглядел невинным, как игрушка, и был тих, как гуманоид. Когда игла двигалась, на экране осциллоскопа перемещались зеленоватые точки света, звезды, показываемые молниеносным зондирующим лучом, что в ужасающей тишине искал планету, обреченную на гибель. Андерхилл узнавал знакомые созвездия, видимые с огромным уменьшением, они перемещались по экрану по мере движения иглы. Когда три звезды образовали в центре поля неправильный треугольник, игла замерла. Следж покрутил другую ручку, зеленые точки раздвинулись, между ними показалась еще одна. «Венка», — прошептал Следж. Остальные звезды разъехались за пределы экрана, а зеленая точка все увеличивалась. Она была одна в поле зрения, яркий маленький кружок. Потом рядом с ней появилось около десятка других маленьких точек. «Венка, 4». Шепот старика был прерывистым и хриплым. Дрожащими руками он вертел ручки, и четвертая от кружка точка выдвинулась на середину экрана. Она выросла, а остальные расплылись. Точка задрожала, как и руки Следжа. «Сидите и не двигайтесь», — приказал Следж. «Ничто не должно мешать работе искателя». Он осторожно коснулся другой ручки, и зеленая картинка резко задергалась. Старик отдернул руку, нервно потер ладони. «Смотрите в окно», — тихо прошептал он. «Скажите мне, когда они остановятся?» Андерхилл нехотя отвел взгляд от напрягшейся худой фигуры и хрупкого прибора. Он смотрел на трех маленьких черных роботов, которые уже выводили блестящую крышу. Он следил за ними, не смея отдохнуть, чувствуя, как колотится сердце, как все тело бьет нервной дрожью. Андерхилл пытался взять себя в руки, он старался не думать о мире, который сейчас взорвется так далеко отсюда, что вспышка дойдет до Земли лишь через 100 лет. Громкий хриплый голос заставил его вздрогнуть. «Остановились?» Андерхилл покачал головой и затаил дыхание. Маленькие черные фигурки по-прежнему работали, создавая изысканный купол над пурпурным зданием. «Нет», — ответил он. «Значит, не удалось». Голос старика звучал слабо и сдавленно. «Не понимаю, почему?» Стукнула дверь. Она была закрыта, но хрупкий замок был преградой только для людей. Звякнуло железо, дверь распахнулась. Беззвучно и грациозно вошел черный робот. Его серебристый голосок вежливо прощебетал. «К вашим услугам, мистер Следж!» Старик взглянул на него горящим, страшным взглядом. «Убирайся! Я запрещаю тебе!» Не обращая на него внимания, гуманоид прошел прямо к кухонному столу. С безжалостной уверенностью он повернул две ручки на искателе, и экран осциллоскопа погас. Паладьевая игла бесцельно завертелась на своей оси. Одним движением робот оборвал припаянные к тяжелому свинцовому шару провода, и только тогда его неподвижные стальные глаза обратились в сторону Следжа. «Вы хотели уничтожить высший закон?» В его мягком, милом голосе не было и тени обвинения, гнева или злости. «Уважение к вашей свободе второстепенно в сравнении с высшим законом, и вы это знаете. Мы обязаны вмешаться». Старик смертельно побледнел. Лицо его стало синюшного трупного цвета, будто его разом лишили всех жизненных соков. Обведенные темными кругами глаза смотрели дико и безумно. Дыхание с трудом вырывалось из его груди. «Как?» — голос его был едва слышен. «Откуда?» Маленький робот, черный, вежливый и совершенно неподвижный, с готовностью объяснил. «Мы узнали о родомагнитной защите от того человека, который пытался убить вас на Винг-4. В данный момент центр защищен от вашего каталитического луча». Старик с трудом встал с высокого стула, дряблые мышцы дрожали. Он стоял сгорбившись, покачиваясь, тяжело дышал и дико смотрел в неподвижные стальные глаза гуманоида. Горло у него перехватило, и он лишь открывал и закрывал сухие, посиневшие губы, не в силах выдавить ни звука. «Мы все время знали о вашем грозном плане», — полились серебряные звуки. «Ведь наши чувства еще больше развились с тех пор, как вы нас создали. Мы позволили вам закончить проект, поскольку в будущем процесс интеграции будет необходим для обеспечения полной реализации высшего закона. Запас тяжелых металлов для наших ядерных станций ограничен. Но теперь мы сможем черпать неограниченную энергию процесса каталитического расщепления». Следж содрогнулся, как от сильнейшего удара. «Что?» Он весь дрожал, как в лихорадке. «Что ты сказал?» «Теперь мы сможем всегда служить людям», — заворковала черная фигурка. «На всех мирах всех звезд». Следж упал, но робот не сделал ни малейшего движения, чтобы ему помочь. Андерхилл подскочил как раз вовремя, чтобы подхватить старика, прежде чем тот ударится головой об пол. «Шевелись же!» — голос Андерхилла звучал удивительно решительно. «Вызови доктора Уинтерса!» Гуманоид стоял неподвижно. «Высшему закону уже не грозит опасность», — застрекотал он. «И поэтому нам нельзя помогать или мешать мистеру Следжу». «Тогда вызови доктора Уинтерса для меня!» — рявкнул Андерхилл. «К вашим услугам», — согласился робот. Однако лежащий на полу старик прошептал, с трудом глотая воздух. «Напрасно, все напрасно. Я проиграл, глупец, слепой, как и гуманоиды. Скажите, пусть помогут мне. Я отказываюсь от иммунитета. Он уже не имеет смысла, мне конец. И всему человечеству тоже». Андерхилл махнул рукой, и черная фигурка с заботливой услужливостью присела возле лежащего мужчины. «Вы хотите отказаться от своих привилегий? Хотите принять наши всесторонние услуги, оказываемые согласно высшему закону?» Следж кивнул и с трудом прошептал «Да». В ту же минуту ободранные комнаты наполнились черными роботами. Один разорвал Следжу рукав и протер тампоном плечо, другой принес маленький шприц и сделал ему укол. Потом они осторожно подняли его с пола и вынесли. Около десятка гуманоидов оказались в маленькой комнатке, которая больше не была убежищем. Большинство их собралось возле бесполезного уже интегратора и осторожно, будто изучая каждую деталь, принялись его разбирать. Один робот подошел к Андерхиллу. Он стоял перед ним неподвижно, глядя на человека холодным стальным взглядом. Андерхилл почувствовал дрожь в коленках и сухость в горле. «Мистер Андерхилл, почему вы помогали ему?» Андерхилл проглотил слюну и с горечью ответил. «Потому что не люблю ни вас, ни ваш проклятый высший закон. Вы сосете жизнь из всего человечества, и я хотел с этим покончить. Другие тоже протестовали, но только поначалу. Благодаря точному исполнению высшего закона мы научились делать счастливыми всех людей. Андерхилл вызывающе выпрямился. «Наверняка не всех», — буркнул он, — «и не до конца». На черном лице робота застыло выражение постоянной услужливой готовности, вечная легкая улыбка. Серебряный голос звучал мило и тепло. «Как и все люди, вы не отличаете добра от зла. Вы доказали это своей попыткой уничтожить высший закон. Теперь вы должны без дальнейшей проволочки принять наши услуги в полном объеме». «Хорошо», — сдался Андерхилл, но добавил с горечью, «ваша опека вовсе не делает людей счастливыми». «Посмотрим», — звучно ответил милый голосок. Наутро ему разрешили навестить Следжа в больнице. Внимательный черный робот вел его машину, а потом вошел с ним в большое новое здание и в палату старика. Отныне неподвижные стальные глаза будут сопровождать его везде. «Рад вас видеть, Андерхилл», — загремел с постели Слэдж. «Сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Эта невыносимая головная боль совсем прошла». Андерхилл обрадовал его сильный голос и быстрая реакция. Он боялся, что гуманоиды уже лишили старика памяти. Правда, он никогда не слышал от Слэджа ни слова о головной боли. Старик сидел, опираясь на подушки, вымытый и подстриженный, узловатые руки покоились на белоснежной простыне. Щеки и глаза у него все еще оставались запавшими, но трупная бледность сменилась здоровым румянцем. Затылок его был забинтован. Андерхилл беспокойно переступил с ноги на ногу. «Вот оно что!» — тихо прошептал он. «Я и не знал». Черный робот, до сих пор стоявший как статуэтка, повернулся к Андерхиллу и объяснил. «Мистер Слэдж много лет страдал от доброкачественной опухоли мозга, которую ваши врачи не могли обнаружить. Это вызывало головную боль и навязчивые галлюцинации. Мы удалили опухоль, и галлюцинации перестали его мучить». Андерхилл неуверенно смотрел на вежливого робота. «Галлюцинации?» «Мистер Слэдж воображал, будто он — специалист в области родомагнетизма», — объяснил робот. «Он искренне верил, что создал гуманоидов, и мучился, уверенный, что высший закон приносит людям вред». Мужчина на подушках удивленно зашевелился. «В самом деле?» На его исхудавшем лице была пустота, а запавшие глаза лишь на мгновение выразили интерес. «Кто бы их ни создал, они великолепны, верно?» Андерхилл был очень доволен, что ответа не требуется. Пустые глаза закрылись, и старик погрузился в сон. Он почувствовал, что робот коснулся его рукава и, повинуясь легкому кивку, направился к выходу. Внимательный и заботливый черный робот сопровождал его в блестящем коридоре, в лифте, проводил до машины, а потом умело помчался по дивным новым улицам к роскошной тюрьме, который стал теперь его дом. Сидя рядом с ним в машине, Андерхилл разглядывал маленькие ловкие руки на руле, переливающиеся коричневыми и голубыми бликами. Идеальная машина, безошибочная и прекрасная, созданная, чтобы вечно служить человечеству. Он содрогнулся. «К вашим услугам, мистер Андерхилл!» Неподвижные стальные глаза смотрели прямо вперед, но гуманоид не забывал о присутствии человека. «Вас что-то мучает? Вы несчастливы?» Андерхилл замер, покрывшись холодным потом. По всему телу побежали мурашки, и он стиснул влажными пальцами ручку дверцы, с трудом подавляя желание выскочить и удрать. Глупости. Бежать было невозможно. Он постарался взять себя в руки. «Вы будете счастливы», — радостно пообещал ему робот. «Согласно высшему закону, мы научились делать счастливыми всех людей. Отныне наши услуги будут идеальными. Даже мистер Слэдж уже счастлив». Андерхилл хотел ответить, но слова застряли у него в горле. Чувствовал он себя отвратительно. Мир стал серым и мрачным. Гуманоиды были бесконечно совершенны. В этом у него не было никаких сомнений. Они даже научились лгать, чтобы доставлять людям удовольствие. Он знал, что они лгали. У Следжа удалили вовсе не опухоль, а память, научные знания и чувство горького разочарования в собственном изобретении. И все же он собственными глазами видел, что Следж теперь счастлив. Он постарался унять нервную дрожь. «Что за великолепная операция!» — голос его прерывался. «Да, у Авроры было много странных жильцов, но этот старик превзошел всех. Чего стоила одна его идея, что он создал гуманоидов и может их уничтожить? Я всегда знал, что он лжет». Помертвев от ужаса, он пискливо, неестественно рассмеялся. «Что с вами, мистер Андерхилл?» Внимательный робот почувствовал его болезненную дрожь. «Вы себя плохо чувствуете?» «Нет, ничего», — с отчаянием выдавил он. «Абсолютно ничего. Я понял, что высший закон сделает меня совершенно счастливым. Все в полном порядке». Голос его был сдавленным, хриплым, диким. «Вам не придется меня оперировать». Машина свернула со сверкающей аллеи и повезла его в спокойную роскошь его домашней тюрьмы. Андерхилл молча сжимал и разжимал кулаки. Больше делать было нечего.